Ефросинья, а дети? Нет, на это его пока не хватит. А что дальше будет, посмотрим. Значит, есть какая-то причина сидеть здесь, в глухой тайге и бездорожье. Все-таки здесь чувствуется, потихоньку отпускает нутро. Глава 9. Приподнявшись на кровати, Захар прислушался. Толстые бревенчатые стены еле уловимо потрескивали, значит, мороз был сильный. За перегородкой спали дети. Захар их не слышал и все никак не мог понять, что же его так неожиданно подхватило. Он угадывал, что время всего лишь за полночь. И в самой природе, в жгучем приступе 50-градусного мороза, копился надлом, какой-то удар. Нащупав рядом на тумбочке папиросы, спички, Захар закурил и, стараясь не потревожить Маню, осторожно отодвинулся на край кровати, лег на спину. Он тотчас понял, что жена не спит, и, продолжая курить, стряхивая пепел прямо на пол у изголовья кровати, где он знал, не было коврика, он все время чувствовал какое-то особое напряжение и ожидание чего-то неизвестного, ненужного, держалось и крепло в нем. И он от этого своего состояния начинал злиться. «Чего? Че она молчит?» — думал он. «Что такое с нею? Так как у нас последнее время, жить нельзя рядом. Домой не хочется показываться. Надо все это менять». Захар, голос Мани, словно подслушавший его мысли, заставил его задержать дым в груди. Но он сразу же выдохнул его, таиться дальше было напрасно. То, что копилось столько времени, должно было прорваться именно в этот час и в эту минуту. «Захар! А Васька-то от него, Федьки Макашина!» Он понял сразу, мгновенно, и даже ударила мысль, как это он не сообразил раньше. Он замер, было такое чувство, что он снова лежит на дороге в грязи, и над ним медленно-медленно проносятся бесконечные ноги, сапоги, ботинки, целые с оторванными подметками, обвязанные веревками, прикрученные стершейся понизу до блеска проволокой, босые, обмотанные лишь портянками. Ноги, ноги, ноги, десятки избитых и стертых в кровь, сотни ног и липкие куски грязи, сыпавшиеся с них прямо на него, на грудь, на лицо. Стараясь остановить этот сразу вызвавший забытое было чувство тошноты поток, Захар прикрыл глаза. «Убей меня! Растащи на куски! Не могу больше, не могу!» Падали отрешенные в какой-то злобе тихие слова. «Вот теперь знай. Не могу. Никаких сил не осталось больше, Захар. Страшно. Его это, ребенок, слышишь? Его. Сколько времени боялась тебе сказать. Что от того? Может, зря прорвала сейчас? Молчать бы, не взваливать на тебя тяжесть-то эту. Не могу, не могу. Не могу дальше одна. Как увидела этого изверга, свихнулась душа. Что хочешь теперь делать? Грудь разрывает, Захар. Ты чего молчишь, Захар? Все расскажу, как на духу. Захар, Захар, что же ты лежишь? Слова не обронишь. Захар!» Она встала на кровати на коленях, белело смутно и расплывчато. Захар не мог взглянуть на нее прямо или дотронуться, заставить лечь хотя бы насильно. Слишком больно обрушилось это новое бремя. То, что Маня без него...